Глава 22. «Мой отец», — сказала Дезире Джею 2 дня спустя, когда между ними уже начали устанавливаться доверительные отношения, — «покупает людей. Это его жизненная цель. Он покупает предприятия, дома, машины и чего только не покупает, но истинная цель его в жизни — покупать людей». «Я начинаю это понимать», — сказал Джей. «Он купил мою мать в буквальном смысле. Она была родом из Гватемалы. Он поехал туда в 50-х проконтролировать строительство дамбы, которая строилась на деньги его компании, и купил мою мать у ее родителей меньше, чем за 100 американских долларов. Ей было тогда 14 лет. Мило, — сказал Джей, — вот уж действительно мило». Дезире укрылась в старой рыбачьей хижине на Лонгбоут-Ки, которую сняла за непомерную цену, пока не подберет себе что-нибудь получше. Джей спал на кушетке и однажды ночью проснулся от крика Дезире, которой приснился кошмар. В 3 часа утра они вышли из хижины на прохладный берег моря. Оба были слишком взбудоражены, чтобы спать. На Дезире была лишь фуфайка, которую он ей дал. Выношенная синяя фуфайка, сохранившаяся у него со школы. Фуфайка с рельефными буквами спасательной службы спереди. За долгие годы надпись эта облупилась и кое-где обсыпалась. Денег у Дезире, как он понял, не было, а пользоваться кредитными карточками она боялась из страха, что это может навести на ее след отца, и тот пошлет еще кого-нибудь ее убить. Джей сидел рядом с ней на прохладном белом песке, а волны прибоя ревели и пенились, накатывая из-за стены мрака. И он поймал себя на том, что смотрит то на ее руки, которые она подсунула под бедра, то туда, где белый песок засыпал пальцы ее ног, то на лунный свет, пробивавшийся сквозь спутанную гриву ее волос. И впервые в жизни Джей Беккер влюбился. Дезире повернула голову и встретилась с ним взглядом. «Вы не убьете меня?» — спросила она. «Нет, ни за что. И вам не надо моих денег?» «У вас их нет», — сказал Джей, и оба они рассмеялись. «Все, кого я люблю, погибают», — сказала она. «Знаю», — сказал Джей. «Вам чертовски не повезло». Она засмеялась, но смех ее был горьким и каким-то испуганным. «Или же они предают меня, как предал Джефф Прайс». Он дотронулся до ее бедра, там, где кончалась фуфайка. Он думал, что она отведет его руку, но ее ладонь легла на его запястье, да там и осталась. Он подождал, не подскажет ли ему прибой каких-нибудь самых верных, самых необходимых слов. «Я не погибну», — сказал он, кашлянув. «И не предам вас. Потому что если я вас предам», — он сказал это с полной уверенностью, «как нечто непреложное, то тогда уж точно погибну». И она улыбнулась ему, и белая, как слоновая кость, зубы блеснули в темноте. Потом она стянула фуфайку и прижалась к нему, загорелая, красивая, трепещущая от страха. «Когда мне было 14, — сказала она в ту ночь Джею, лежа рядом с ним, — я была вылитая мама, и отец это заметил. И стал вести себя соответственно, — спросил Джей. «А как ты думаешь?» «Тревор с вами рассуждал о горе?» — спросил нас Джей, когда официантка принесла еще 2 кофе и 1 пиво. «О том, какое оно прожорливое». «Угу», — сказала Энджи. Джей кивнул. «Мне он говорил то же самое, когда нанимал. Он вытянул перед собой руки на столе, подвигал ими взад-вперед. «Горе не прожорливо», — сказал он. «Горе вот здесь, в руках». «В руках», — повторила Энджи. «Я ее чувствую руками», — сказал он. «Все еще чувствую, и запахи». Он похлопал себя по носу. «Святой Боже! Запах песка на ее коже, соленого воздуха, просачивающегося сквозь щели хижины. Клянусь Господом, горе поселяется не в сердце. Оно оккупирует все твои чувства, и иной раз мне хочется отрезать себе нос, чтобы не чувствовать ее запах, отрубить фаланги пальцев. Он взглянул на нас так, словно внезапно вспомнил о нашем присутствии. «Сукин ты сын», — сказала Энджи. Голос изменил ей, по щекам заструились слезы. «Черт», — сказал Джей, — «я и позабыл о Филе. Энджи, прости». Она махнула рукой и вытерла лицо закусочной салфеткой. «Энджи, я... ей-богу!» Она покачала головой. «Просто иногда мне слышится его голос. Слышится так ясно, будто можно поклясться, что он тут, рядом со мной. И тогда до самого вечера я слышу только этот голос, а больше ничего». Я понимал, что не стоит брать ее за руку, но она удивила меня, неожиданно сама потянувшись к моей руке. Я сплел ее большой палец со своим, и она прислонилась ко мне. «Вот это же!» — хотелось сказать мне Джею. «Ты чувствовал к Дезире». Идея стянуть у Джеффа Прайса деньги, украденные им в утешении, принадлежала Джею. Тревор Стоун угрожал ему, и Джей верил этим угрозам, но, с другой стороны, он знал, что долго Тревор не протянет. С двумя сотнями тысяч долларов Джей и Дезире не могли бы на 6 месяцев запрятаться так глубоко, чтобы Тревор не достал их своими щупальцами. Но с суммой больше 2 миллионов они могут прятаться от него чуть ли не 6 лет. Дезире не хотела и прикасаться к этим деньгам. «Прайс», — говорила она Джею, — «хотел убить ее», когда она узнала об украденных деньгах. Спасло ее лишь то, что, треснув Прайса огнетушителем, она выбежала из номера амбассадора с такой поспешностью, что даже не захватила с собой ничего из одежды. «Но ты же опять крутилась возле отеля, когда мы встретились», — заметил Джей. «Это от отчаяния и от одиночества. А теперь я больше не чувствую отчаяния, Джей. И больше я не одинока. У тебя есть 200 тысяч долларов. На побег этого хватит». «Но как долго мы протянем», — сказал Джей. «Он отыщет нас. Дело не в побеге. Бежать мы могли бы и в Гайану, да хоть в страны Восточной Европы, но у нас нет денег на то, чтобы перекупить тех, кто станет отвечать на расспросы агентов Тревора, которых он пошлет на розыске». «Он умирает, Джей», — возразила она. «Скольких еще агентов он успеет послать? Тебе понадобилось больше 3 недель, чтобы отыскать меня. А я ведь оставляла следы, потому что не была уверена, что меня ищут». «Следы оставлял я», — сказал Джей. «И нас с тобой вдвоем отыскать будет чертовски просто. Гораздо проще, чем тебя одну, потому что я слал донесение, а твой отец знает, что я во Флориде». «Все эти деньги», — сказала она тихо, избегая встречаться с ним взглядом, — «проклятые деньги! Словно это самая большая ценность в мире, а не просто бумажки!» «Это намного больше, чем бумажки», — сказал Джей. «Это власть, а властью движется мир. Она скрывает вещи и рождает возможности. И если мы не сорвем этот куш у Прайса, это сделает кто-нибудь другой, потому что Прайс глуп». «И опасен», — сказала Дезире. «Он очень опасен. Неужели ты не понял этого? Он убивал людей, я уверена в этом». «Я тоже убивал», — сказал Джей. «Тоже». Но убедить ее он не мог. «Ей было всего 23 года, сказал он нам. «Понимаете? Ребенок. Я нередко забывал об этом, но она... На мир она смотрела глазами ребенка. Даже после всего дерьма, с которым ей пришлось столкнуться в жизни, она продолжала думать, что все в конечном счете как-нибудь образуется. Она сохранила уверенность, что для нее все каким-то образом окончится благополучно, и не хотела касаться денег, которые явились первопричиной всего дерьма. Таким образом, Джей опять стал выслеживать Прайса. Но насколько он мог понять, к деньгам Прайс не прикасался. Он встречался со своими дружками-наркодельцами, и Джей, насадив прослушивающих жучков в его номере, убедился, что всех их чрезвычайно взволновало судно, пропавшая где-то в районе Багамских островов. «Так это то судно, что недавно затонуло», — сказала Энджи, «а пакетики с героином выбросила на берег». Джей кивнул. Итак, Прайс был теперь озабочен, но, судя по всему, к деньгам не притрагивался. В то время как Джей выслеживал Прайса, Дезире погружалась в чтение. Тропики, как замечал Джей, развили у нее вкус к сюрреалистам и сенсуалистам, литературе, которая так нравилась и Джею. И приходя, он заставал ее погруженной в чтение Тони Моррисона или Борхеса, Изабель Альенде или же стихов Неруды. В рыбацкой хижине они готовили рыбу по-туземному, варили морепродукты, насыщая тесное помещение ароматами морской воды и кайенского перца. А потом они любили друг друга. После они покидали хижину и сидели на берегу океана. И она пересказывала ему что-нибудь из того, что прочла за день. И Джею казалось, что это он сам перечитывает книгу, будто сам автор сидит рядом с ним и в мерцающем свете дает волю фантазии. А потом они опять любили друг друга. Так было до того утра, когда Джейн, проснувшись, понял, что будильник не зазвонил и что Дезире в постели рядом с ним не было. Он обнаружил записку. «Джей, по-моему, я знаю, где находятся деньги. Для тебя это важно, а значит, это важно и для меня. Я собираюсь их добыть. Мне страшно, но я люблю тебя и думаю, что ты прав. Ведь без них мы не можем долго прятаться, правда? Если к 10 часам утра я не вернусь, пожалуйста, выручай меня. Я тебя очень люблю, Дезире». К тому времени, когда Джей прибыл в Амбассадор, Прайс уже успел оттуда выписаться. Стоя на парковке, он глядел вверх на балкон в форме буквы «В», тянувшийся вдоль второго этажа, как вдруг услышал крик служащей. Взбежав по лестнице, Джей увидел, что женщина корчится возле двери, ведущей в номер Прайса, и кричит. Обойдя ее, Джей заглянул в открытую дверь. Мертвая Дезире сидела на полу между телевизором и портативным холодильником. Первое, что заметил Джей, были обрубленные фаланги пальцев на обеих ее руках. С того, что осталось от ее подбородка, на его фуфайку с надписью спасательной службы капала кровь. Лицо Дезире было сплошной дырой. В него стреляли из автомата с расстояния менее 10 футов. Медового цвета волосы, которые еще прошлым вечером Джей самолично мылил шампунем, слиплись от крови и брызнувших на них кусочков мозга. Откуда-то очень издалека, как это казалось Джею, до него долетел крик и гул нескольких кондиционеров, словно в дешевом этом мотеле разом включили 1000 кондиционеров, прогоняя из этих бетонных клеток нестерпимую удушающую жару. И гул этот, гуденьем пчелиного роя, отдавался в его ушах.